Глава 26. Пески времени. Когда Роксане исполнилось 80 лет, она поняла, что ее жизнь подходит к концу. Уже 20 лет она жила на этой земле без Махмуда. Смерть никак не приходила за ней, сколько бы она ни звала, ни молила ее по ночам. Роксана стала затворницей. Она практически не выходила из своей спальни, все время занимаясь рукоделием. Однажды утром она проснулась и поняла, что пришло ее время превратиться в прах. Роксана приняла ванную с лепестками роз, надела свое самое красивое платье и ожерелье, которое когда-то сделало ее единственной любимой для шаха Персии. Она встретилась со своими детьми и обняла их на прощание. Потом, незаметно покинув дворец, она побрела в пустыню. Ее путь был очень долгим, старая женщина медленно брела по своей стране, мысленно прощаясь с ней. Спустя месяц Роксана увидела бескрайние пески. Она вновь почувствовала себя счастливой, как будто бы исполнилась ее заветная мечта. Сил оставалось совсем немного. Женщина брела все дальше и дальше. Солнце нещадно обжигало ее волосы и лицо. Роксана шла столько, насколько у нее хватило сил. Она уже больше не видела ничего вокруг себя, кроме бескрайней пустыни. В какой-то момент солнце начало светить еще ярче, так показалось Роксане. Она поняла, что это был знак для нее. Женщина легла на спину, и песок стал нежно окутывать ее собой. Роксана смотрела в голубое небо и чувствовала, как ее постепенно покидают силы. Глаза закрылись сами собой. Душа Роксаны вылетела из ее тела, и женщина умерла. В этот самый момент в пустыне поднялась буря. Она скрыла тело женщины под огромным слоем песка. Ожерелье, делающая женщину единственной для любимого ею мужчины, исчезла в песках времени, чтобы потом появиться вновь и подарить другой его обладательнице любовь выбранного ею возлюбленного.